Я побледнел, лицо исказилось в ужасе, даже разум игрока не помог, и мысленно закричал: «Нет, не надо, пожалуйста, только не это. Прости, родненькая, прости дурака, я больше так не буду, ты у меня самая лучшая система на свете». Я выдохнул холодного воздуха и спросил: «Ты меня простила?» Я выдохнул еще больше холодного воздуха: «Спасибо тебе, дорогая моя, я больше никогда тебе плохого слова не скажу, честно-честно обещаю», и покланялся на кровати. «Ладно, что там дальше?» «Энд, заблокировано». «Ну, я уже не удивляюсь статусу «заблокировано», это уже, можно сказать, часть моей жизни. Хотя интересно, конечно же, что это за хуйня, но нужно двигаться дальше. Заблокировано. Снова пропускаю. Заблокировано. Ну, судя по тому, что за каждое новое очко, вложенное в эту характеристику, дают плюс 50, можно сделать вывод, что это какие-то виды энергии. Спасибо, моя родная, значит, я прав. Ну что ж, выясним это потом, а сейчас дальше. Сила 10. Ха-ха-ха-ха. У тебя замечательный юмор, дорогая. Ладно, ладно, посмеялись и хватит. Так, получается, я сейчас слабак. Эй, вот сейчас обидно было. Вот, вот это другое дело. Спасибо, дорогая, я тебя обожаю. Хе-хе-хе, ну не смущайся. Ладно, давай дальше. Выносливость 100. Ват, вот это другое дело. Ножом меня хрен убьешь. Нихуясе, регенерировать из капли крови. Да это же прям как Байси Ачунь из Вечной Воли. Это же полностью бессмертное тело. Хе-хе-хе, спасибо, дорогая, что вывела из моих мечтаний. Давай дальше. Ловкость 10. Я уже говорил, что у тебя прекрасный юмор. Так вот, у тебя просто замечательный юмор. Это же надо додуматься до такого. Ты что, специально для меня старалась? Ну, ты меня совсем уж разбалуешь такими темпами. Но спасибо, мне очень приятно. Хе-хе-хе, да я такой. Ладно, давай дальше. Интеллект 419. А во. Так получается, те теории по потенциалу мозга правда? Спасибо, дорогая. Я вот думаю, 25 потенциал скорее всего позволит обладать эйдетической памятью. Спасибо, дорогая, но подожди, когда я закончу свою мысль, а там уже решишь, сама наградить меня или нет. 50 потенциал мозга позволит обладать телекинезом, 75 потенциал мозга позволит считывать мысли окружающих существ, а 100 потенциал мозга позволит мне не только считывать, но и изменять чужие мысли и воспоминания, ставить ментальные закладки, но, и это не все, скорее всего, я получу что-то типа духовного зрения и смогу видеть все вокруг глазами пси-энергии, а не только использовать ее для перемещения объектов. Ну как, я прав? Хе-хе-хе, вот видишь, я не так уже и безнадежен. Ладно, давай дальше. Мудрость 421. Так, тут у меня тоже есть идея. Выслушаешь? Не услышав ответа, я начал рассуждать. Так вот, от 0, 10 это 25 к пониманию способностей и навыков, от 10, 50 это 50 к пониманию способностей и навыков, от 50, 100 это 100 к пониманию способностей и навыков, от 100, 200 это 200 к пониманию способностей и навыков, от 200, 400 это 400 к пониманию способностей и навыков, от 400, 800 это 800 к пониманию способностей и навыков, от 800. 1600 это 1600 к пониманию способностей и навыков, от 1600, 3200 это 3200 к пониманию способностей и навыков. Конечно, как это будет влиять на меня, я не знаю, пока сам этого не ощущу, но думаю, я смогу чуть ли не моментально овладевать навыками и способностями, которые другие люди будут годами пытаться постичь. Ну как, я прав? Ну вот, значит, я не так туп. Скорость 100. Ну тут совсем все просто. Похоже, прирост показателей дает о себе знать. Вот слушай, от 0, 10 это скорость обычного ничем не примечательного человека, от 10, 50 это скорость спортсмена-легкоатлета, от 50, 100 это скорость, превышающая 25,83 с, от 100, 200 это скорость, превышающая 114,72, от 200, 400 это скорость 331,46 с, от 400, 800 это скорость, превышающая 340 метров с, но не доходящая 1710 метров с. При развитии этой скорости происходит прорыв звукового барьера, от 800, 1600 это 299,792, 458 метров. Скорость света от 1600, 3200 это скорость в 13 триллионов раз превышает скорость света, то есть 3,897302,6021 метр, С, теоретически, при скорости, превышающей скорость света, время останавливает свой ход, тогда при скорости, превышающей скорость света, возможны путешествия во времени, или в альтернативной реальности, а в процентном соотношении, прирост к скорости движения будет выглядеть так: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ну как я молодец, хе-хе-хе, видишь, я умнею прямо на глазах, ладно, я понял, давай дальше, реакция, 100, хмм, вот тут уже сложновато, процентное соотношение прироста к скорости реакции такое же как, с прироста к скорости, то есть 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 к приросту скорости реакции. А вот с их объяснением сложновато, дай-ка подумать. Эврика, вот значит как. Вот послушай, 25 это когда мышечная реакция, если конечно она есть, происходит быстрее, чем мозг осознает произошедшее. 50 реакция нормального человека, видит, что в него что-то летит, пытается уклониться. 100 реакция бойца, способен реагировать на малейшие изменения в обстановке. 200 реакция мастера боевых искусств, помимо способности реагировать, может еще и предсказать некоторые действия. 400 сверхчеловеческая реакция, способность реагировать быстрее пули. 800 кратковременное замедление времени, что позволит вовремя уклониться от попадания пуль. 1600 долговременное замедление времени, что позволит оценить обстановку и вовремя среагировать на непредвиденный фактор. 3200 полная остановка времени, что позволит оценить всю ситуацию. В целом, выбрать самый оптимальный вариант действий, что 100 приведет к успеху, если скорость реакции превышает скорость тела, то уклониться даже от пули пистолета будет невозможно, если конечно не начать заранее, верно и обратное, если скорость реакции равна скорости тела, то, возможно даже перемещаться на скорости выше скорости света, и при этом отлично ориентироваться в пространстве. Ну как, я правильно понял принцип. Это типа за сложность? Ладно, давай дальше. Интуиция. 452. Ой, бля-ля. Ладно, я попробую конечно, но ничего не обещаю. Так, процентное соотношение то же самое, только прирост идет к предчувствию. Ну не суть. 25 это можно сказать новорожденный теленок и тигра не боится. Такого человека отправь на минное поле. Он пока не подорвется на мине, даже не заметит. 50 отталкиваясь от различных факторов, может найти нужный предмет или подозреваемого. 100 это чувство, как будто ты находишься в постоянной опасности, ведь как говорится параноика, паранойя бережет. 200 развитие шестого чувства, как будто что-то подсказывает тебе правильный вариант действий. 400 способность видеть ближайшее будущее. 800 способность предсказывать возможный исход событий до их происшествия, 1600 способность предсказывать исход событий до их происшествия, 3200 способность видеть будущее так далеко, насколько захочешь, способность просчитать вероятность любых событий, прокладывать нужный путь и идти по нему к желанному результату. Я выдохнул. Ну как, я прав. С моей прошлой интуицией мне только на минное поле отправляться. Да, и что я бы без тебя делал? Наверное, страдал. Ясно, ладно, давай дальше. Удача. 213. Да, вот чего-чего, а удачи мне катастрофически не хватает. Ага, и ты со мной согласна? Ну-с, приступим. Вероятности тяжело сменился их смысл. Теперь это прирост к вероятности встретить, наткнуться на благоприятное для меня событие. Так, вдох-выдох, и начали. Так, 25 полная задница, на каждом шагу меня будет приветствовать полнейшая жопа. 50 жопа будет преследовать меня, но уже не на каждом шагу, жопа машет мне ручкой издалека, но не прощается. 100, жопа уже далеко, а на горизонте появляются сиськи. 200, сиськи уже на полпути ко мне. 400, сиськи уже возле меня. 800, сверху на меня свалились сиськи. 1600, сиськи окружают меня везде. 3200, как бы я ни пытался их обойти, я все равно наткнусь на сиськи, которые заменили жопу, и теперь окружают меня везде. А еще у меня есть предположение, что если я дойду до 3200 очков удачи, сама фортуна войдет в мой гарем. Ахахахаха, значит я прав. Ну держись, фортуна, Ты всегда была повернута ко мне задом, но ничего, когда-нибудь я доберусь до тебя, и свяжу, и оттрахаю во все щели, потом забуду, что оттрахал, и снова оттрахаю. Она что, мазохистка, БДСМщица? Ладно, посмеялись и хватит. Давай продолжим. Родство со стихиями. Огонь. 10. Так тут все понятно. С родством выше 100 я становлюсь, можно сказать, элементалем огня. На меня не будет действовать огонь вообще. Почему плюс 10? Слишком легко, ясно, ладно, давай дальше. Вода, 10. Тут то же самое, только с водой. Дальше, земля, 10. Тут то же самое, что с огнем и водой, только с землей. Дальше идет, ветер, 10. Тут то же самое, что с огнем, водой и землей, только с ветром. Эх, всегда бы так, ладно, давай дальше. Молния, 10. И тут то же самое, что с огнем, водой, землей, воздухом. Основные стихии в сборе. Если я правильно помню, то, если достичь 100 родство со всеми 5 стихиями, то я смогу их объединить в одну, названную сферу 5 стихий, и тогда, я смогу стать элементалем 5 стихий, и ни одна из стихий не сможет мне навредить. Также я смогу комбинировать стихии и получать новые, например, огонь с землей, получится магма. Значит, это возможно, это хорошо, я буду к этому стремиться. Ладно, дальше. Разрушение. Неизмеримо. Тут без понятия, наверное, это концепция, как у Алловолосого сатаны Сазикса Люцифера и его сестры, Алловолосой принцессы погибели Риасгримари. Что ж, это, конечно, замечательно, но вот почему заблокировано. Я вроде бы использовал эту концепцию, когда расщеплял на атомы сердцевину яблока с косточками. Ладно, рано или поздно, я это пойму, давай дальше. Пространство. Неизмеримо. Тут много идей, одна из них телепорт. И возможно создание своего пространства, изолированного от мира, или возможно слиться с пространством, чтобы полностью стать нематериальным, и скрыть свою ауру. Значит, и это возможно, хорошо, значит, я буду к этому стремиться, вот только как его разблокировать, то, ладно, позже, наверное, оно станет доступно. Это обнадеживает. Ладно, что там у нас дальше? Время. Неизмеримо. Ага, время, ну тут все просто, остановка времени, перемотка времени, путешествие во времени. Я даже подозреваю, что если объединить концепцию пространства и времени, то я получу пространство-временную сферу, и смогу создавать свои изолированные пространства с измененным потоком времени. Слишком легко, ладно, давай дальше. Душа. Неизмеримо. Вот тут честно не знаю. Возможно, я смогу ощущать души живых существ. Возможно, я смогу покинуть тело, вернуть чью-то душу из потока душ, обратно в тело, или в искусственно созданное тело, или предмет, восстанавливать разрушенные души, может быть, даже создать собственную искусственную душу с нуля, используя свою рецу. Значит, я прав, хоть мне это не нужно, но я учту на будущее, может быть, в будущем мне это пригодится. Ладно, давай дальше. Тьма. 100. Ну вот какого, спрашивается, хера, я ничего из того, что написано, не могу сделать. Хм, наверное, потому что я и не пытался, так как не знал о такой возможности. Так, ладно, здесь то же самое, что и 5 основными стихиями, при полном контроле, я смогу прятаться в своей тени. Ну это очевидно, давай дальше. Свет, 100. Хоть тут этого не написано, но скорее всего, от 100 родства, я смогу превращаться в фотоны, и перемещаться от одного источника света к другому. Также если я смогу совместить стихию света и тьмы, то получится сфера инь-янь, позволяющая мне использовать способности обеих стихий, а также создать сферу энергии, которая по мощности разрушения будет мощнее, чем гигантский планетарный Биджудама Расин Сюрикен Наруто. Значит, это возможно, раз так, я обязательно попытаюсь это сделать, только лучше, если я буду это делать в ВП-время на барьере, а то последствия могут быть не самые приятными, да и сначала нужно научиться использовать их отдельно. Ха-ха-ха, спасибо, давай дальше. Жизнь. 10. Получается, с родство от 100 я смогу оживить мертвое тело, или создать искусственную жизнь. Так, дальше. Смерть. 10. Такс, это уже интересно, при родстве от 100 я фактически стану вечным. Еще эта сфера смерти, это просто имбовая вещь, но все внутри нее лишится жизни, кроме меня, это слишком опасная сила. Спасибо, вот только это еще не все. Если объединить концепцию смерти и концепцию жизни, то получится сфера жизни и смерти, что позволит мне беспрепятственно лишать жизни, и ее же возрождать. Также я смогу менять область на энергию смерти, или энергию жизни. Хе-хе-хе, я знаю, я поумнел, спасибо, дорогая, давай продолжим. Хаос, неизмеримо. Понятия не имею, на что он способен, даже представить боюсь. Единственное, что я знаю, это способность отклонить любую энергию, не блокировать, а именно изменить ее направление. Спасибо, моя дорогая, за понимание. Так дальше. Порядок, неизмеримо. То же самое, что и с хаосом, только вот порядок вроде может совмещать несовместимое. Допустим, если я воспользуюсь силой порядка при слиянии энергий, я 100% сделаю это успешно. Вот жопой чую. Почему так много? Оригинальность? Знаешь, тут ты не права, я спиздил эту теорию с Ранабымак на полную ставку. У меня есть безумная идея, вот только реализовывать я ее буду только когда узнаю, что дают хаос и порядок, и какое у меня с ними родство. Так вот, идея их объединить может привести к полному уничтожению мира. Это можно будет использовать, чтобы, как говорится, уйти красиво, даже душа будет разрушена, так как при их объединении по идее должен родиться первозданный хаос. Спасибо, конечно, но право не стоило. Решено, если меня прижмут и выхода не окажется, я самоликвидируюсь, объединив две энергии, порождая первозданный хаос. Ладно, что там дальше по списку? И я тебя люблю, моя милая, ну кто там следующий? Йоши Танака. Плюс 3000. Нужно будет поблагодарить капитана Танаку, деньги и вправду пригодились, да и дело он замял, ведь следы на шее уж никак не от ножа М9, но улик я не оставил, хотя подумать, это же каким рукожопом нужно быть, чтобы уронить нож так, что он воткнулся по рукоять в спину лежащему на асфальте ублюдку, вернулся к владельцу, так сказать, хе-хе-хе. В общем, тогда я это не заметил, слишком туп был, но сейчас я точно осознаю, что капитан Танака и его напарница лейтенант Ая просто пожалели меня. Если бы за душой этих мудаков не было таких серьезных преступлений, а этот мудак с пистолетом, как его там, а точно Кацугата, так вот, если бы этот мудак не изнасиловал и не убил дочь капитана Танаки, все могло закончиться иначе. Ладно, кто там следующий? Ая Миямото. Плюс 1000. Вот и сама лейтенант Ая, оказывается, фамилия у нее Миямото, ей она подходит. Такая же неприступная, как храм. Хорошая девушка, помогла мне с деньгами в час нужды, и похоже, я зацепил ее немного, может добавить ее в свой список гарем, эх, не знаю, но поблагодарить надо. Ладно, кто-то там дальше. Кацугата, 10000, очередной мусор, ничего, радуйся пока цел, скоро ты отправишься к своему сыночу, кусок дерьма, хотя я тебе благодарен, ведь если бы не ты, я бы не ушел из дома и не встретил бы дядю, но это не спасет тебя от участи быть съеденным кисороги. Ладно, кто там следующий? Макотомари, плюс 1000. Дядька Макото мне очень помог, он не только рассказал мне про моего дядю, бабушку и приемную мать, но и помог в час нужды, купил мне телефон и зарегистрировал сим-карту, нужно будет ему отплатить за это 100-кратно. Ладно, кто следующий? Дабай, плюс 1000. Это, наверное, та горилла, которая стоит возле входа в этот райский уголок, созданный моим дядей и бабушкой. Похоже, я переборщил тогда с убийственным взглядом. Ну ладно, хер с ним, кто там дальше? Мира Матидзуки, плюс 2000. Хэймэмэм, похоже, у меня есть все шансы забрать ее в свой гарем. Вот только вот в чем вопрос, какие у них отношения с моим дядой, только сугубо деловые отношения или они спят вместе? Если первое, то я заберу ее себе, а если второе, то будь она хоть самая красивая и сексуальная девушка в мире, я ни за что не стану уводить девушку у своего дяди. Я все же надеюсь на первый вариант. Ладно, кто там следующий? Каджи Кисараги. Плюс 3000. Вот, собственно, и сам дядя. Он помог мне очень сильно, поселил меня здесь, дал возможность получить высочайшее образование и решил вопрос с тетей. Когда-нибудь я отплачу тебе 100-кратно, дядя. Я оправдаю твои надежды на меня и даже превзойду их. Ладно, кто там следующий? Ваш отец, Энд, плюс 16000. Так он не забыл обо мне, только вот на что он надеется, почему оставил своего сына. Но ничего, неважно, как высоки твои ожидания, отец, я превзойду их все мыслимые и немыслимые пределы, и тогда, возможно, мы наконец увидимся. Что? Так ты следишь за мной? Тогда, почему ты не показываешься? Где ты, черт побери? Выходи, пожалуйста. Спасибо, дорогая моя системушка, что бы я без тебя делал. Простите меня, мои родные, я стану сильным, я больше никогда не буду плакать, и когда-нибудь мы всей семьей будем вместе, Я клянусь вам своей кровью, этот день когда-нибудь настанет. Так, кто там дальше? Ваша, скрыто. Не знаю, кто ты для меня, но спасибо. Если бы не ты, я бы никогда не узнал про систему, про родителей и еще много чего другого. Спасибо тебе. Когда ты проснешься, мы с тобой обязательно поговорим. Следующий. Я. Плюс 13 тысяч. Спасибо тебе, моя родная. Если бы не ты, я б, наверное, сдох уже давно. Вот видишь, я прав. Я не могу повысить наши отношения еще больше, потому что больше некуда. Я обещаю, что создам тебе тело, и мы сможем быть вместе. Вот только ты не против моего будущего гарема. Я тебе говорил, что я тебя люблю. Так вот, я тебя люблю. Ты самая лучшая. Ладно, кто там следующий? Смерть. Плюс 3000. Если ты красотка, то я бы не прочь добавить тебя в свой гарем. Хе-хе-хе, только подожди, пока я не сформирую сферу жизни и смерти, а то наша связь может убить меня. Бугагагага, смерть, можно сказать, в гареме. Так кто там следующий? Жизнь. Плюс 1000. Миледи, если вы столь прекрасна, как вас описывают, то я не против увидеть вас вживую. Потом устроить жесткий тройничок с вашей близкой подругой смертью, только вам придется подождать, пока я смогу достичь 100 родства и объединить две ваши стезии в сферу жизни и смерти, а то вы ненароком убьете меня во время оргазма, он, поверьте, будет и много. Бугагагагага, можно сказать, тройничок обеспечен, осталось достичь 100 родства жизни и смерти, а потом объединить их в одну сферу жизни и смерти, и вуаля, можно отправляться к смерти и леди жизни. Ох, как звучит то, интересно, как они выглядят, надеюсь, они оправдают мои ожидания. Ладно, кто там следующий? Кисараги. Плюс 15 тысяч. Ох, моя верная подруга, я и не знал, что ты так сильно по мне скучала. Не волнуйся, я найду способ, как вернуть тебе твое тело, обещаю тебе. Для этого мне нужно будет активировать Риацу, тогда вернуть тебе прежний вид не составит труда. Я иногда сомневаюсь, что ты дракон, ведешь себя как кошка. Хе-хе-хе, да я же пошутил, не обижайся. Ну вот и славненько, поспи пока, а я посмотрю, кто там следующий. Ангел любви Хапсель. Плюс 500, ой, блять, только не это, ведь чует моя жопа, неспроста он здесь, аукнется мне это в будущем, ой, как аукнется, ай, сука, больно, блять. Я схватился за голову и стал кататься по кровати, может, ну его нахуй, пока не поздно, пойду повешусь, сказал, сделал, мысленно создал веревку покрепче, материализовал мыло и пошел в ванную, блять. Там же вешаться нигде. Дожили, блять, даже повешаться нигде. Дорогая, а может, ты пошутила, авось проканает? Да так и знал. У меня есть сейчас шансы избавиться от этого, а в будущем? Отлично. Значит, качаемся до тех пор, пока не смогу создать изолированное пространство, чтоб спрятаться от этого существа. Спасибо, дорогая, а убить это чудище мне хватит сил в будущем. Я сделаю для этого мира огромную услугу. Фух, я уж думал, что мне до конца своих дней придется прятаться от этого существа. Не надо меня так пугать, ну нахер эту сущность, давай лучше посмотрим, что дальше. Леди Фортуна, плюс 3000, жди меня, Фортуна, когда моя удача достигнет отметки в 3200, я отрахаю тебе во все щели, за твои подарочки. Вот же БДСМщица хреново, ну ничего, ты у меня дождешься, я тебя заставлю течь как Ниагарский водопад, а потом не буду в тебя вырезать. Договорить мне не дал гневный голос девушки в моей голове. И тебе с добрым утром, ты чего такая злая? Эй, никакой я не. Договорить мне она не дала. Все, можешь не продолжать. Да я извращенец, фетишист, враг всех женщин и тому подобное. Только давай закроем эту тему и больше к ней не возвращаться. Она ответила. Вот же су. Она крикнула. То есть, как это слышишь? Ты что, читаешь мои мысли? Она ответила. Ладно, прощаю, да ты подарила мне безграничные возможности, а сам я все равно не мог нечего сделать. Что ты имеешь в виду под системой? Ты хочешь сказать, что она не система, и что нам делать? Она ответила. Чего? Она ответила. Договорить я ей не дал. Все, хватит, я понял, что мне нужно сделать. Ты сказала, что я проведу в том мире 30 лет, что будет с этим миром? Она ответила. Я обдумал всю полученную информацию и сказал, ну я выбираю 4-го года. Тогда Наруто выгнали из приюта. Еще я хотел спросить, почему ты стала материться как сапожница? Вчера ты нормально себя вела, я бы даже сказал культурно, что сегодня изменилось? Она ответила, чего, какая еще жена, «Ты моя жена», — она удивленно ответила. «Я тебя тоже, дорогая моя жена. Пока не ушла, я хотел бы спроси». Она меня перебила. «Все-таки хорошая она девушка, зря я на нее гнал тогда». «Ладно так, сконцентрироваться, представить канонный мир Наруто, как открывается портал между измерениями, и я открываю глаза. Передо мной, прямо над кроватью появилась червоточина без высасывающей силы. Я сделал вдох-выдох, ну что ж, мир Наруто встречай меня, и прыгнул в червоточину. А дальше темнота. Часть седьмая. Примечание к части. Ребят, вы просили пуфастика, получайте. Огромное пространство в этой главе занимает система. На втором месте личностные отношения. И наконец вторая основная, в будущем имбовая плюшка. Также в главе раскрыл, как будет решать проблему с 30 годами. Товарищ, он сам, можно сказать, еще ребенок, который просто морально к этому не готов. Я не сплю нормально уже вторые сутки. Все для вас, мои дорогие читатели. Могут быть какие-то ошибки, так как мозг у меня уже не соображает. Всех целую, обнимаю, жду ваших отзывов. Я спать. Как и обещал вам, мини-альбом. Сюда буду закидывать образы героинь HTTPS. BLJNDD8M9TUZER7E7. Вот примерно как выглядит Курама, только волосы длиннее и хвостов больше. Вот примерно вот такие. HTTPS. Ипатуи 5 кврык 2 инце 8, HTTPS, Имлун 6 ксцифнглфк 6, альтернативный вид Курамы, HTTPS, Имлун 6 ксцифнглфк 6, вот такой цвет волос, только у чуть более рыжий, и вот такой хвост, вот как выглядит примерно, HTTPS, 1 какуф 855 рд 7 пхнк 1 ф 8, твою мать, орал я вслух, так как был в полной жопе. Говорила же мне тетя Ми, думай прежде чем делать. Знаете, вот лечу я сейчас в свободном падении из стратосферы, в сторону приюта Конохи, а я в этом уверен, так как я чувствую там две абсолютно разные энергии в одном теле, и вспоминается мне одно очень мудрое высказывание, летя в гребаное небо. Ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу, но, брат, тут внизу, облом, только пожалуй стоит заменить летя на прыгая, а небо на пространственную червоточину, а в тут внизу на в этой дыре, а облом, на стратосферу. И вот тогда будет как раз та задница, в которой я оказался. Но даже в такой, казалось бы, заднице, есть свои плюсы. Было бы все просто прекрасно, если бы я только не загорелся. Блять, я конечно видел, как горят люди в огне, но это просто пиздец. Вы представьте, как ваша кожа начинает покрываться сильными ожогами, потом превращается в угольки. Я бы с радостью прекратил эти муки, но нет, блядская регенерация в данный момент не дает мне это сделать. Как только кожа начинает осыпаться в пепел, она тут же зарастает, а связано это не с телом игрока, а с моей собственной регенерацией. А еще мне пришло сообщение от моей ненаглядной. Ха-ха-ха, очень смешно, дорогая. До земли осталось 3 минуты 57 секунд, и тут пришли уведомления. Да ты бы мне лучше скорость падения уменьшила, блядь. Еще посыпались уведомления. Блядь, родная моя, ты понимаешь, что если я сейчас на этой скорости влечу в землю, от меня останутся только ошметки. Меня не спасет эта регенерация. До земли осталась минута, и тут мне пришел спасательный круг. Это спасет мою жопу. Посыпалась серия уведомлений. Тогда активируй быстрее. Осталось уже 37 секунд. Что, блядь? Какие нахуй 30 секунд? Через 10 секунд пришло следующее уведомление. Эй, я же разобьюсь к хуям. Осталось 25 секунд до земли. Через еще 10 секунд пришло следующее уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 15 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 14 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 13 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 12 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 11 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 10 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 9 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 8 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 7 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 6 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 5 секунд. Пришло уведомление. До моего становления кровавым месивом осталось 2 секунды. Я уже мысленно простился со всеми, и тут пришло уведомление. Меня резко остановило и откинуло назад. Если бы не прокачанная выносливость, я бы умер от моментальной остановки. Я увидел собственное тело. Потом оно исчезло в яркой вспышке, а я остался висеть в воздухе. Блять, это было близко. Только я расслабился, как пришло уведомление. Ты ведь это сделала специально, я прав? Снова пришло уведомление. Больше никогда, ты меня слышишь, никогда так не делай. Ты меня поняла? Я надеюсь, ты меня поняла. Я не хочу с тобой ссориться, мне это боком выйдет. Снова уведомление и боль. Больно, чертовски больно. Мне, конечно, приятно, что ты даешь мне так много возможностей, но как-то мне не нравится их количество, слишком многовато. Так ладно, где я? ХМ, я выгляжу так же, только прозрачный, мое тело, наверное, уже в пространственно-временном стазисе. Меня пронзила резкая боль, в мой мозг как будто впились 1000 иголок, через минуту все прошло, но я отчетливо чувствовал, что что-то во мне изменилось. Я увидел уведомление. Как я вообще чувствую боль, находясь вне своего тела? Я ведь не материальный. Странные ощущения, совсем непонятные. Я могу смотреть в свое прошлое, каждый фрагмент жизни как фильм, моментально вспоминать любое событие и воспроизводить его, причем все это происходит за доли секунды. Если я сейчас захочу создать искусственный интеллект, мое тело будет не успевать за мозгом, но вот если тело и мозг будут синхронны, то я смогу закончить его за пару часов, и получится что-то типа GIDEONA. Наверное, это и есть 50 потенциал. Я ощущаю, что могу воздействовать на окружающие объекты силой мысли. Жаль, я не могу здесь пользоваться своим врожденным талантом. Интересно, насколько он стал сильнее с моим нынешним мозгом. Пришло уведомление. Вот это уже круто. Нужно будет рассмотреть, что она дает, кроме телекинеза. Ладно, время найти Наруто. О, вон он как раз идет в свою новую квартирку. Честно, я не хочу его убивать. Он будущий герой, да он дурак, каких бы ни сыскать, но его идиотизм и доброта однажды спасла этот мир. Ладно, я должен поскорее закончить с этим, как-никак мне здесь еще 30 лет куковать, хотя есть у меня идея, как это время сократить. Я приблизился к нему и вошел в его тело. Да, ну и помойка здесь, конечно. Где он? Я почувствовал слабый всплеск энергии и сильный всплеск энергии и направился к слабому. Это должен быть Наруто. Добравшись до места, я увидел его. Он непонимающе оглядывался по сторонам в попытках понять, где он есть. Эх, бедный ребенок. Я подлетел к нему, поставил мысленный барьер, который искажает частицы, создавая иллюзию, что ничего не изменилось. Я сделал это, дабы обмануть Кушину и Минато и Пуфастика с 9 хвостами, который сейчас вообще-то должен спать, но вдруг мое вселение разбудило Пуфастика, так что лучше перестраховаться. Подлетев достаточно близко, я материализовал себя. Эту способность я получил при 10 родстве с душой. По желанию, я могу материализовать свою душу, чтобы ее было видно во внешнем мире. Я появился прямо из воздуха перед его носом. Он испуганно отпрыгнул от меня и дрожащим голосом сказал: «Кто ты? Ты тоже пришел меня бить?» Мои губы скривились в грустной улыбке. Я ответил ему: «Нет, я не собираюсь вредить тебе. Скажи мне, ты хочешь, чтобы тебя перестали называть демоном? Хочешь, чтобы люди признали тебя? Хочешь стать Хокаге?» Я пристально посмотрел на него, ожидая ответа. Он, услышав мои слова, широко раскрыл глаза, обдумав то, что я ему сказал. Он, заплакав, ответил мне: «Я хочу играть с другими детьми, хнык-хнык. Я хочу нормальную семью с мамой и папой, хнык-хнык. Но меня все ненавидят, хнык-хнык. Мои родители погибли при нападении 9-хвостого лиса на деревню, хнык-хнык. Я хочу стать Хокаге, хнык-хнык. Чтобы меня наконец признали и перестали ненавидеть, хнык-хнык. Скажи, братик, ты тоже меня ненавидишь, хнык-хнык?» Я не ответил ему. Я просто подошел к нему и обнял, погладив по голове. Он вцепился мне в поясницу и разревелся: «Уа-уа-уа! Братик, почему меня все ненавидят? Уа-уа-уа! Я им ничего не сделал». Я еще крепче обнял его и постучал по спинке, говоря: «Понимаешь, люди они такие, они видят только плохое и не хотят признавать хорошего. Я не ненавижу тебя, я наоборот хочу тебе помочь». Он перестал плакать и отпустил мою поясницу. Потом дрожащим голосом спросил: «Братик, как ты хочешь помочь мне?» Я подошел к нему, потрепал его по голове и ответил: «Я не человек, Наруто, можешь считать, что я бог, который спустился в мир смертных. Спустившись с небес, я стал следить за тобой с самого рождения. Я также знаю, почему тебя ненавидят в деревне, и кем были твои родители». Он посмотрел на меня, вытаращив глаза, раскрыв рот, но потом еще более дрожащим голосом спросил: «Братик, ты бог?» Я кивнул. Он убрал мою руку со своей головы и стал колотить меня по груди своими маленькими кулачками, засыпая меня вопросами. «Почему ты тогда не спас моих родителей? Почему не наказал тех, кто меня обижает? Почему ты появился только сейчас, а не когда был мне нужен?» Засыпав меня вопросами, он продолжил колотить меня по груди. Я посмотрел на него, вздохнул и ответил: «Наруто, сколько тебе сейчас лет?» Он поднял голову и ответил: «4. Вот как, уже 4 года прошло. Я прибыл в этот мир как раз в день твоего рождения. Я бог, но не бог этого мира. При переходе между миром смертных и миром богов существует интервал. Если я не захвачу тело смертного, то я так и буду простым наблюдателем, но для этого мне нужно было потратить все мои божественные силы и стать смертным». Он непонимающе на меня уставился. Я продолжил: «Я не помог тогда, потому что не мог. Твоя мать Кушина Узумаки, в ней был запечатан 9-хвостый демон-лис, как вы его называете. Для меня же он просто милый пуфастик с 9 хвостами. Твой отец Минато Намикази, 4-й Хокаге Конохи. В день твоего рождения на деревню было совершено нападение человеком в маске. Он напал в момент твоего рождения, чтобы захватить контроль над пуфастиком. Он напал именно в этот момент, потому что в момент родов печать, сдерживающая пуфастика, ослабла. Человек в маске вырвал тебя из рук в момент, когда ты родился. Пока твой отец Минато пытался сдерживать печать пуфастика, он, угрожая убить тебя, вынудил твоего отца перестать сдерживать печать пуфастика и попытаться вырвать тебя из его рук. Успешно вырвав тебя из рук человека в маске, твой отец использовал технику перемещения и телепортировал вас в безопасное место. Когда он вернулся, пуфастик уже был на свободе и под контролем человека в маске. Пуфастик использовал свою сильнейшую атаку по приказу человека в маске и запустил ее в деревню. Твой отец, используя свою технику телепортации, смог телепортировать атаку, избежав уничтожения деревни. В момент, когда атака была телепортирована, на твоего отца напал тот самый человек в маске. Завязался бой, в ходе которого твой отец победил, убрав контроль над пуфастиком. Но пуфастик был в ярости, его опять запечатали, лишили свободы, а теперь его взял под контроль ненавидимый им член клана Учиха со своими проклятыми глазами шаринганами. Пуфастик принялся в ярости крушить все вокруг. Твой отец и мать приняли решение, они поставили барьер в том месте, где бушевал пуфастик, и завязался бой. Пуфастик, поняв, что его хотят запечатать в тебя, хотел проткнуть тебя своими когтем. Твои родители заслонили тебя собой и были проткнуты насквозь. На нем уже лица нет. Бедный мальчик, я продолжил. Твой отец, использовав технику бога смерти, запечатал в себя инь половину пуфастика, а в тебя ян. Они поговорили с тобой, потом умерли вместе. Когда барьер, не впускающий и не выпускающий, спал, третий Хагаки Сарутоби Хирузин со своей свитой Занбу Безликих Конохи увидел тебя и твоих мертвых родителей. Многие из друзей твоих родителей хотели взять тебя на воспитание, особенно лучший друг твоего отца, Учиха Фугаку, и его жена Микото Учиха, но им это не позволили, так как выяснилось, что за нападением стоял член клана Учиха. Остальные желающие хотели заполучить в свои ряды оружие деревни и тем самым повысить свой статус. Конечно, были и те, кому было жаль младенца, и его хотели усыновить по доброте душевной, и Хирузин хотел было согласиться, но алчные старейшины, а именно Митакада Хамура, Утата Никахару и самый настойчивый и опасный Шимура Данза, надавили на старика, и он принял решение. Несогласные же исчезли бесследно, в этом постарался Шимура Данза, глава контрразведки Конохи корня Анбу. В итоге, было принято решение издать закон, который бы скрыл твое родство с Узумаки Кушиной и 4-м Хокаге Минато Намикази, и то, что в тебе запечатан пуфастик, виновный в утечке информации карались смертной казнью. Но вот незадача, сам глава корня Анбу Шимура Данза стал распускать слухи о том, что в тебе запечатан пуфастик. Итог, ты знаешь, из-за пуфастика погибло много людей, и родственники этих людей тебя ненавидят, думая, что ты тот самый демон. Уже тогда я усомнился в этих людях, я продолжил наблюдать за тобой, но последней каплей моего терпения стал сегодняшний день, и я решил связаться с тобой, вот мы и здесь. Я тяжело вздохнул и задал ему вопрос: что ты будешь делать теперь, Наруто? Он смотрел на меня пустыми глазами, у меня аж сердце защемило. Он не плакал, не кричал, а просто смотрел в пустоту. Я не смог больше на это смотреть и потормошил его за плечо. Он очнулся, но слез, которых я ожидал, не было. Он неестественно спокойно смотрел на меня, потом спросил: «Братик Бог, ты говорил, что можешь мне помочь, как?» Я скривил губы в улыбке и потормошил его голову и ответил: «Я заставлю их признать тебя. Тебя признает не только твоя деревня, но и весь мир. Я остановлю войны, освобожу пуфастиков, их всего 9, и попытаюсь нести волю Бога этого мира». А он хотел, чтобы люди на духовном уровне могли понимать друг друга, но люди испортили его учение ниншу и создали искусство, созданное, чтобы уничтожать и убивать, ниндзюцу. Бога звали мудрец шести путей Хагорома Ацуцуки. Он посмотрел на меня, кивнул чему-то и сказал: «Хорошо, братик Бог, я согласен, что мне нужно сделать?» Я скривился в вымученной улыбке, ответил ему: «Ничего, просто расслабься, я захвачу контроль над твоим телом, а ты сможешь смотреть на все моими глазами, но не сможешь вмешиваться. Ты своими глазами, что станут моими, сможешь увидеть, как мир вокруг меняется, а в конце пути, ты сможешь уйти со мной в другой мир, или исчезнуть. Ты согласен с этим?» — спросил я его. «Братик Бог, а как тебя зовут?» Я опешил, не ожидал такого вопроса, но виду не подал. Я ответил: